Судя по описанию техники горы морей, лишь достигнув 9 уровня можно сформировать тень морского духа. А после достижения великой завершенности, тень морского духа превратится во взрослую особь. Пока Сюй Цин сидел посреди своей лаборатории, в его глазах появился странный блеск. Судя по моему прогрессу, я смогу сформировать тень взрослого морского духа уже после того, как совершу прорыв на 7 уровень. В таком случае, что насчет 8, а также 9, 10 и стадии великой завершенности, Сюй Цин почувствовал предвкушение. Он опустил голову и посмотрел на свое тело. На этот раз ему не нужно было проверять свою скорость. Он ясно чувствовал, что аура в его теле была намного мощнее, чем в то время, когда он был на 5 уровне, и мощь этой ауры удивила даже его самого. Это касалось и его скорости. У Сюй Цина было ощущение, что если он побежит на полной скорости, ветер станет его единственным соперником. Он не знал, на каком уровне находится по сравнению с другими людьми в лагере. Однако ему было совершенно ясно, что он способен легко убить двух практиков 7 уровня конденсации ЦИ, вроде того старика, которого он встретил несколько дней назад. Долгое время спустя Сюй Цин глубоко вздохнул и опустил голову, чтобы посмотреть на землю вокруг себя. В этот момент на улице была ночь, а в комнате царила абсолютная тьма. Однако он все еще был способен смутно ощущать присутствие тени. Его прорыв, казалось, повлиял и на тень, заставив ее поглощать еще больше инородной энергии. Связь между ними стала еще более тесной и тонкой. В полной тишине Сюй Цин уставился на землю. Время медленно шло, и небо за окном постепенно посветлело. Когда внутрь хлынул солнечный свет, рядом с Сюй Цином появилась размытая тень, которая становилась все более четкой. В тот момент, когда она появилась, Сюй Цин слегка прищурился. Он так долго ждал этого момента. Пока его мысли немного блуждали, он заметил, как его тень немного исказилась. Постепенно, правая рука тени медленно поднялась. Дыхание Сюй Цина стало тяжелее. Пока он смотрел на тень, он контролировал движение тени на земле. Когда рука достигла темноты, она растворилась во тьме, полностью исчезнув. Однако выражение лица Сюй Цина все еще было спокойным. Он чувствовал, что тень все еще существует. Так продолжалось до тех пор, пока рука тени не достигла решетки, на которой были развешаны различные травы, пытаясь схватить траву. В тот момент, когда тень схватила траву, инородная энергия внутри нее уплотнилась, в результате чего трава стала зеленовато-черной. В этот момент контроль Сюй Цин уже достиг предела. Когда у него в голове загудело, рука тени быстро вернулась в первоначальное состояние. Лишь спустя долгое время Сюй Цин снова поднял голову. Его глаза были налиты кровью, и у него раскалывалась голова. Он немедленно закрыл глаза и выровнял дыхание. 2 часа спустя Сюй Цин открыл глаза, когда головная боль медленно отступила. «Я все еще не могу гибко ей управлять». Сюй Цин бросил взгляд на свою тень и отказался от своих мыслей. Он не спешил. Рано или поздно он сможет полностью контролировать свою тень. И в этот день, его тень станет его тайным козырем. Немного отдохнув, Сюй Цин поднял голову и махнул рукой. Мутировавшая трава немедленно взлетела в воздух и приземлилась ему на руку. Сюй Цин опустил голову, внимательно ее осматривая. «Эта трава похожа не ту, что я видел в аптеке после взгляда Бога. Итак, способность тени заключается в том, что она способна напитывать цель инородной энергией». Обдумав это, Сюй Цин попытался снова взять свою тень под контроль. Вот так и текло время. 4 часа спустя Сюй Цин примерно представлял себе способности тени. Она не могла управлять инородной энергией по своему желанию, чтобы издали осквернить цель. Только в том случае, если тень под его контролем прямо касалась цели, она могла осквернить ее, напитав инородной энергией. Эта особенность оказалась весьма неожиданной, но очень смертоносной. Тем не менее Сюй Цин все еще был осторожен с тенями. Сюй Цин опустил голову и посмотрел на то место, где был спрятан фиолетовый кристалл. Сюй Цин чувствовал, что фиолетовый кристалл мог ограничивать и подавлять тень. Спустя долгое время Сюй Цин отвел взгляд и отложил лекарственные травы, которые держал в руке. После этого он осмотрел свои запасы. В данный момент у него осталось меньше 10% лекарственных трав. Взглянув на каменную чашу, Сюй Цин горько вздохнул. Он не мог вынести мысли о том, что ему придется выбросить эту смесь. После некоторых раздумий он решил, что эту смесь можно было бы использовать в качестве оружия. Потому, еще немного подумав, он раскатал получившуюся смесь в пилюли, а затем нанес на них сок семилистной травы, чтобы получилась мембрана. В конце концов он создал пилюли, которые снаружи были зелеными, но внутри и сине-черными. В таком случае, я назову их черными пилюлями. Сюй Цин убрал их в мешок, а затем покинул лабораторию. Он был готов отправиться в путь, чтобы собрать немного лекарственных трав. В то же время он должен был подумать над тем, как ему поймать еще одного волка с черной чешуей. Он долгое время использовал волка с черной чешуей в качестве подопытного, поэтому был хорошо знаком с его особенностями. Покинув ущелье, он направился прямо к храмовому комплексу. Он прибыл туда очень быстро, но не стал останавливаться, направляясь прямо в глубины запретной зоны. В глубинах запретной зоны было куда больше трав, чем во внешней области. Кроме того, Сюй Цин уже не раз и не два заглядывал туда. Хотя он забирался не слишком далеко, его добыча всегда была довольно большой. В то время, пока Сюй Цин направлялся в глубины запретной зоны, группа людей медленно исследовала территорию на границе глубин запретной зоны. В этой группе было более 100 человек. Среди них были как парни, так и девушки. Более того, их окружало большое количество охранников. Там присутствовали даже 5 человек средних лет, которые обладали мощными аурами. Они внимательно следили за окружением. Те, кого они охраняли, были молодыми парнями и девушками, которые остановились за пределами лагеря падальщиков. Они вели себя так, словно были на прогулке. На их лицах не было ни намека на нервозность, и время от времени раздавался громкий смех. А что касается их проводника, им был старый камень. Однако в данный момент на его лице была написана беспомощность. Время от времени он поглядывал на молодых людей и девушек. Глядя на их расслабленное состояние, он вздохнул про себя. Это запретная зона. Он хотел что-то сказать, но заколебался. Он знал, что его никто не послушает. Эти люди, которые всю жизнь провели в городе, думали, что знают, насколько опасна запретная зона. Но правда была в том, что они значительно уступали опытным падальщикам в понимании того, насколько ужасной на самом деле была запретная зона. Первые знали об опасностях лишь на основе слухов и записей в книгах, в то время как вторые постоянно сталкивались с этими опасностями. Я надеюсь, что путешествие пройдет гладко, и никаких изменений не произойдет. А после завершения этой миссии я уйду на покой и уже никогда не вернусь в запретную зону, пробормотал старый камень в своем сердце, осторожно продвигаясь вперед. Никто не обращал внимания на то, что среди молодых людей была красивая молодая девушка с длинными черными волосами, одетая в зеленое платье. Пока она болтала и смеялась с одетым в синий халат юношей, который красовался перед ней, ее правая рука незаметно рассыпала какой-то лекарственный порошок. Этот порошок был бесцветным и не обладал каким-то сильным запахом. Когда подул ветер, он рассеял этот лекарственный порошок, и эти действия постепенно приводили к некоторым изменениям в глубинах запретной зоны. Сюй Цин вскоре почувствовал эти изменения. В этот момент он, осторожно пробираясь по глубинам запретной зоны, ясно почувствовал, что сегодня в запретной зоне было гораздо меньше мутировавших зверей. Он даже увидел, что большая ящерица, которая была на 6-м или 7-м уровне конденсации ЦИ, и которая обычно была чрезвычайно агрессивной, сейчас валялась в грязи и пряталась. Даже после того, как Сюй Цин приблизился к ней, она не стала атаковать. Казалось, что она боялась внешнего мира. Это вынудило Сюй Цина сильно насторожиться, пока он осматривал окружающие джунгли. Тревожное предчувствие зародилось в его сердце. Потому, собрав несколько лекарственных трав, Сюй Цин приготовился возвращаться. Однако как раз в тот момент, когда он уже собрался уходить, из глубин запретной зоны вырвалась ледяная аура. Эта аура мгновенно распространилась по большой территории, замораживая окружающие деревья. Сюй Цин резко прищурился, а затем бросился в сторону. После этого он поднял голову и увидел множество полупрозрачных медуз, вылетающих из глубин запретной зоны. Среди них были 6 гигантских медуз, за которыми следовали сотни маленьких. Они величественно полетели к храмовому комплексу. Как будто что-то в этом направлении с огромной силой притягивало их. В тот момент, когда он увидел этих медуз, существование Сюй Цина привлекло внимание группы медуз в небе. Одна из больших медуз замерла в воздухе. Когда она повернулась к Сюй Цину, множество отвратительных глаз внезапно распахнулось на ее длинных щупальцах. В этот момент чувство надвигающейся опасности вырвалось из сердца Сюй Цина. Он почувствовал, как вся плоть и кровь в его теле дрожат в этот момент. Позади него внезапно образовался образ морского духа и беззвучно взревел в сторону медузы в небе. Сюй Цин слегка прищурился. В этот момент он был уже не тем беззащитным мальчиком на третьем уровне конденсации Ци, у которого не было сил сопротивляться. В этот момент духовная энергия и кровь закипели в его теле. Медуза, которая смотрела на него, казалось, заколебалась, чувствуя ревущего морского духа позади Сюй Цина. Возможно, дело было в том, что притяжение со стороны храмового комплекса оказалось сильнее, а может, она почувствовала угрозу со стороны Сюй Цина, но она немного заколебалась, прежде чем развернуться и продолжить путь. Только после того, как медуза улетела, Сюй Цин смог вздохнуть с облегчением. Он огляделся по сторонам и понял, что запретная зона в этот день была какой-то странной. Потому, его тело внезапно исчезло, когда он быстро ушел. Они направляются к храмам, или еще дальше. Надеюсь, что это все же не храмы, они просто пролетят мимо. В противном случае мне придется делать крюк. По дороге, выражение лица Сюй Цина стало задумчивым, но его скорость ничуть не уменьшилась. Он превратился в тень, которая петляла под джунглем. Время медленно шло. 2 часа спустя, слыша грохот впереди, Сюй Цин забрался на верхушку дерева и посмотрел на храмовый комплекс вдали. Это место все еще находилось в часе пути от храмового комплекса, поэтому он мог видеть лишь общие очертания храмового комплекса вдали. В тот момент, когда он посмотрел вдаль, выражение лица Сюй Цина резко помрачнело. Случилось именно то, чего он опасался. В это время группа медуз находилась в воздухе над скоплением храмов. Казалось, что там кто-то сражается. Тихое эхо взрывов доносилось издалека, достигая того места, где находился Сюй Цин. Расстояние до места сражения было слишком большим, поэтому Сюй Цин не мог рассмотреть внешность людей, которые там сражались. Потому, немного подумав, он решил подойти ближе. В это время, на территории храмового комплекса, тело старого камня задрожало от отчаяния, когда он осматривался вокруг. Вокруг него было большое количество трупов. Это были слуги и охранники молодых людей, которые отправились в запретную зону. А что касается самих молодых людей, они уже не были такими беззаботными, как раньше. Все они были бледными. Некоторые из них были ранены. Теперь ими овладел страх. Оставшиеся охранники и слуги отчаянно защищали их, медленно отступая. Эта битва была кровавой. Напавшими были сотни маленьких медуз. В это время 5 практиков средних лет сражались с 5 или 6 огромными медузами. Это были люди, которые охраняли молодых людей. Как же так, ведь все было в порядке. Старый камень дрожал, наблюдая за паническим отступлением молодых людей. Он был уже стар. Когда он сделал несколько шагов назад, одна из маленьких медуз внезапно прорвалась через ряды охранников и набросилась прямо на него. У него не было времени увернуться. В следующее мгновение медуза пролетела мимо старого камня, сожрав его сердце. Она направилась прямо к группе молодых парней и девушек. Тело старого камня рухнуло вниз, непрерывно подергиваясь. Свежая кровь растеклась вокруг него. Он пробормотал последние слова в своей жизни. «Право на проживание в городе я уже не смогу его купить». Взгляд старого камня устремился вдаль. Его аура рассеялась, и он остался неподвижен. Все перед ним погрузилось в вечную тьму. Глава 34. Случайная встреча. 58. Трупы были повсюду на территории храмового комплекса. Среди погибших были охранники и слуги. Погибали даже те, кто понимал опасности запретной зоны и уже имел опыт путешествия в эти места. А трупы молодых людей все еще отражали весь тот ужас, который они испытали перед смертью. Кроме них, здесь также было много трупов летающих медуз. Они отличались от людей. После того, как они погибали, их тела превращались в мерзкую массу, от которой исходили волны зловония. Это полностью отличалось от их красивого внешнего вида, пока они были еще живыми. В то же время они источали большое количество инородной энергии, которая оскверняла окружающую территорию, разъедая все подряд. И это внезапное бедствие все еще не закончилось. Когда молодые парни и девушки отступили, стая медуз яростно взвыла, преследуя их. Во внешней области этой запретной зоны продолжала разыгрываться трагедия. Когда Сюй Цин прибыл к храмовому комплексу, прошло уже 2 часа. Проходя через храмовый комплекс, Сюй Цин накинул взглядом множество трупов. Выражение его лица почти не изменилось. Он видел слишком много трупов в своей жизни. Когда Сюй Цин проходил мимо трупов, он обратил внимание на погибших медуз. Он решил, что позже вернется сюда, чтобы изучить их. А что касается вещей, которые остались на трупах людей, они все были осквернены плотной инородной энергией, заполонивший все вокруг после смерти медуз. Они были уже непригодны для использования. Так продолжалось до тех пор, пока Сюйцин не оказался перед одним трупом. После этого он остановился. Это был труп старика. В его груди зияла большая дыра, а кровь вокруг него уже высохла. В его глазах, которые были еще открыты, отражалось сожаление о тех временах, пока он был еще жив. Глядя на этот труп, Сюйцин тихонько вздохнул. Он не был богом, поэтому, даже если другая сторона купила его страховку, он не мог гарантировать, что тот обязательно выживет, особенно в том случае, если опасность исходила не от туманного лабиринта. После минутного молчания Сюйцин протянул руку и закрыл глаза старого камня, прежде чем похоронить его. Он не стал делать надгробие. Командир Лэй говорил ему, что у падальщиков не было родственников, поэтому не было нужды в таких выражениях почтения. Прах к праху, пыль к пыли. Такой была жизнь падальщика. Пока они были живы, они боролись с этим миром. А после того, как они умирали, они уходили в тишине. Такая история была нормой для большинства падальщиков. Стоя перед могилой старого камня, Сюйцин посмотрел в сторону лагеря за пределами запретной зоны и вспомнил свою жизнь за последние несколько месяцев. Прошло 4 месяца с того дня, как он прибыл в лагерь падальщиков. Командир отряда Кровавой Тени был мертв, Огненный Ворон был мертв, Толстяк Шани 4 Ма были мертвы, Призрачный Варвар был мертв, Старый Камень был мертв, командир Лэй был вынужден уйти, Костяной Клинок был мертв, и еще больше падальщиков погибло в полной тишине. В этом жестоком и хаотичном мире человеческие жизни ничего не стоили. «Только став сильнее, я смогу выжить», — пробормотал Сюйцин. Выражение его лица постепенно стало холодным, и он медленно ушел. В этот момент, в свете заходящего солнца, появился порыв ветра, заставив одежду юноши затрепетать. Этот звук, казалось, содержал намек на холод, и он становился все слабее по мере того, как удалялась фигура юноши. Несмотря на то, что предзакатные лучи постепенно угасали, они все еще упорно пробивались сквозь лиственный полог, как будто стремились осветить бегущего Сюйцина. Но он был слишком быстр, и свет не мог его догнать. Вскоре после этого Сюйцин внезапно остановился. Он опустил голову и посмотрел на землю. В его глазах появилось сомнение. Вскоре Сюйцин присел на корточки и осторожно принюхался. Наконец, его взгляд упал на траву. На ней были следы порошка, который было сложно обнаружить. Если бы не тот факт, что Сюйцин хорошо разбирался в ядовитых травах, а его понимание запахов запретной зоны было очень высоким, даже ему было бы сложно что-то заметить. Даже сейчас ему потребовалось много времени, чтобы разобраться в ситуации, а затем поднять лист, на котором были следы порошка. После минутных раздумий он пробормотал: «Я не могу определить точный состав, но внутри определенно есть кровь старой сороконожки». Глаза Сюйцина заблестели. На уроках грандмастера Бая он уже упоминал о крови старой сороконожки. Эта кровь обладала определенным набором лекарственных свойств, но в основном она была катализатором. Следовательно, она могла вызвать определенные реакции при смешивании с другими видами лекарственных трав. Например, можно было создать смесь, которая привлекала определенных существ. Такое часто практиковали во время охоты. Может ли быть, что появление медуз связано именно с этим порошком? Сюйцин слегка прищурился. Он отложил этот лист, который представлял серьезную опасность, и достал мешочек с ядовитым порошком, чтобы осыпать им свое тело. После использования этого порошка, он полностью нейтрализовал эффект порошка, с которым он только что контактировал. После чего его тело наклонилось, и он бросился в другом направлении. Сюйцин не планировал отправляться к тому месту, где сражались молодые люди, которых вел за собой старый камень. Это дело не имело к нему никакого отношения, поэтому он не планировал вмешиваться. Даже если среди этих людей были друзья Чэнь Фэюаня, он не был обязан им помогать. Более того, этих молодых людей сопровождали эксперты, которые могли сражаться с гигантскими медузами. Для Сюйцина они все были одинаково опасны. И что еще важнее, среди этих людей мог быть кто-то, кто намеренно привлек к их группе медуз с какой-то определенной целью. Именно поэтому, почувствовав местоположение молодых людей, Сюйцин немедленно изменил направление, чтобы обойти их по дуге. Когда начало темнеть, он вернулся в свою лабораторию в скрытом ущелье. Разложив собранные лекарственные травы, Сюйцин продолжил изучение белых пилюль. Хотя Сюйцин не пошел к тому месту, где сражались молодые люди, когда наступила ночь, Он все еще слышал грохот и звуки боя где-то вдали. Более того, эти звуки становились все ближе и ближе. Это заставило его нахмуриться. После того, как раздался звук шагов, Сюй Цин тихо вздохнул. Он встал и вышел из лаборатории. Под лунным светом он посмотрел на вход в ущелье. Оттуда донесся удивленный голос. «Здесь есть тропинка. Все, быстрее сюда!» Когда раздался этот голос, появилось несколько молодых парней в изодранной одежде. Их лица были полны ужаса. За ними стояло более 10 человек, и большинство из них были примерно одного возраста. Кроме них, были еще 8 охранников, покрытых ранами. В общей сложности в ущелье вбежало больше 20 человек. Когда несколько стражников с напряжением перекрыли вход, эти молодые люди, пережившие бедствие, наконец-то вздохнули с облегчением. В то же время они обратили внимание на свое окружение. Вскоре они увидели лабораторию Сюй Цина, а также его самого. «Здесь кто-то есть». В тот момент, когда молодые люди заметили Сюй Цина, они были похожи на перепуганных птиц. Многие вскрикнули и отступили. Трое охранников немедленно выбежали вперед и посмотрели на Сюй Цина с напряжением и убийственным намерением. Почувствовав убийственное намерение, взгляд Сюй Цина немного похолодел. После того, как он окинул взглядом этих охранников, он перевел свой взгляд на молодых парней и девушек. Среди них были двое, на кого он обратил особое внимание. Один из них был немного старше его самого. Ему было около 16 или 17 лет. Хотя он тоже находился в плачевном состоянии, он отличался от остальных. На его лице почти не было паники, лишь бдительность. А другим человеком была молодая девушка с очень миловидной внешностью. Хотя ее одежда была грязная и в ней чувствовался страх, Сюй Цин, который видел самых разных людей, смог с первого же взгляда определить, что ее страх был наигранным. Это было особенно интересно, учитывая тот факт, что эта девушка носила перчатку на правой руке. Казалось, что это было лишь для красоты, но для Сюй Цина, который привык работать с ядами, перчатки имели множество применений. К примеру, они использовались для того, чтобы работать с лекарственными порошками. Всего 8 охранников, чья сила колеблется от 6 до 7 уровня конденсации ЦИ. Что касается остальных, их культивация ниже 5 уровня, и они разделены на 3 группы. И еще эти двое. Парень находится на 7 уровне конденсации ЦИ, а девушка должна быть той, кто привлек к ним медуз. А что касается экспертов, способных сражаться с гигантскими медузами, их здесь нет. Должно быть, они разделились и пытаются увести медуз как можно дальше от остальной группы. Это было привычкой Сюй Цина. Молодые люди даже представить себе не могли, что Сюй Цин был способен уловить так много деталей с первого же взгляда. Однако охранники отличались от молодых людей. Они сразу почувствовали холод в глазах Сюй Цина, а также обратили внимание на лабораторию за его спиной. Они не смели снижать бдительность. Чтобы иметь возможность найти это скрытое ущелье и построить здесь дом, нужно было не просто знать это место, но и жить здесь. И такие люди были чрезвычайно опасны. «Собрат, ваш господин здесь, у нас нет никаких дурных намерений. Нас преследовали мутировавшие звери, поэтому мы использовали это место, чтобы спрятаться. Мы покинем это место на рассвете. Пожалуйста, простите за беспокойство». Эти охранники инстинктивно проявили вежливость. Их слова заставили молодых парней и девушек, стоявших позади, почувствовать, что что-то не так. Все они посмотрели на Сюй Цина. Стоявший среди них юноша, находившийся на 7 уровне конденсации ЦИ, бросил еще несколько взглядов на Сюй Цина с серьезным выражением лица. Что касается молодой девушки в перчатке, она слегка прищурилась. Она обвела взглядом лабораторию и почувствовала витающий в воздухе аромат лекарственных трав. Теперь она лучше поняла юношу, стоявшего перед ней. Сюй Цин немного нахмурился, глядя на них, а затем перевел свой взгляд на вход. Он долго молчал, и лишь его молчание было подтверждением того, что он смирился с их присутствием. Развернувшись, он вернулся в лабораторию. Его молчаливое согласие позволило охранникам вздохнуть с облегчением. Что касается молодых парней и девушек, они были в основном встревожены. Только у молодой девушки в перчатке был странный блеск в глазах. После этого она заговорила тихим голосом, который был полон осторожности и обиды. «Ты такой грубый. Мы всего лишь хотим остаться здесь на некоторое время. Снаружи повсюду мутировавшие звери. Мы определенно умрем, если уйдем отсюда». В ее голосе звучали душевная боль и нежность, заставляя окружающих молодых людей, которые обожали ее, набраться смелости и заговорить с Сюй Цином. Это правильно. Почему ты такой хладнокровный? У нас нет дурных намерений, мы просто отдыхаем здесь. Запретная зона не принадлежит его семье. Зачем нам спрашивать его? Их легкомысленные слова вызвали у некоторых людей враждебное отношение к Сюйцину. Хотя эта враждебность не была сильной, девушка все равно почувствовала самодовольство. Она хотела использовать других людей, чтобы прощупать подноготную этого парня. Однако в следующее мгновение из тела Сюйцина внезапно вырвался холодный свет. После этого раздался свист, и кинжал полетел к девушке, похожий на вспышку молнии. Выражение ее лица резко изменилось, и она уже собиралась увернуться от кинжала, когда он уже пролетел рядом с ее ухом, срезав прядь волос. Он с громким шумом вонзился в каменную стену, вызвав сноп искр. Сердце молодой девушки невольно затрепетало. Когда ее дыхание участилось, она инстинктивно подняла правую руку. Когда она посмотрела на Сюйцина, она увидела перед собой юношу. Его взгляд был холоден и содержал убийственное намерение. Этот пристальный взгляд заставил ее сердце задрожать. Окружающие охранники и другие молодые люди были шокированы. Первые заметно напряглись, в то время как вторые встревоженно вскрикнули. «Мы встретились просто случайно. Не испытывай мое терпение». Сюйцин бросил глубокомысленный взгляд на молодую девушку и подавил убийственное намерение в своем сердце. После этого он забрал свой нож и развернулся, направившись к лаборатории. В лунном свете его фигура словно слилась с лунным светом, отражая холод ночи. Это затронуло всех собравшихся в ущелье, заставляя их замолчать. Многим людям это ущелье теперь казалось столь же опасным, как и медузы снаружи. В этой тишине, когда Сюйцин достиг лаборатории, внезапно раздался скорбный крик у самого входа. Маленькая медуза нашла проход и проникла внутрь, набросившись на охранника. Пожрав его внутренние органы, медуза устремилась в ущелье, а позади нее со свистом появилась целая стая медуз. Глава 35.1. Дует ветер, образуется рябь. 59. Сюйцин нахмурился и повернулся, чтобы посмотреть. В большой стае было более сотни маленьких медуз. Они со свистом влетели в расщелину и набросились на охранников и молодых людей. Выражения лиц всех этих людей мгновенно изменились. Они немедленно начали оказывать сопротивление, особенно несколько охранников, которые рисковали своими жизнями, чтобы остановить зверей. Что касается юноши на седьмом уровне конденсации ЦИ, на которого Сюйцин ранее обратил особое внимание, в этот момент он выпустил свою ауру, а его атака сопровождалась разноцветным светом. Однако этих медуз было слишком много. Более того, казалось, что они обладали определенным сопротивлением к атакам, основанных на духовной энергии. Когда эти атаки достигали их тела, урон от этих атак значительно снижался. В то же время, сами медузы были очень быстрыми и ловкими, а их атаки чрезвычайно гибкими. Это привело к тому, что в мгновение ока погибло 8 человек. У юноши, который изначально был одет в роскошную одежду, в этот момент в глазах было отчаяние. В тот момент, когда на него бросилась медуза, он отчаянно отпрыгнул и отступил, моля о помощи своего друга на седьмом уровне конденсации ЦИ. «Молодой господин Бай, спасите меня!» Пока он кричал, внезапно вспыхнул луч света и отбросил преследующую его медузу. Эта своевременная помощь в критический момент спасла юношу, который все еще пребывал в шоке. Хотя Сюйцин был довольно далеко, он все равно стал целью некоторых медуз. Три медузы со свистом устремились к нему, собираясь, как обычно, разорвать его тело. В следующее мгновение в глазах Сюйцина вспыхнул холодным блеск. После этого он поднял свою руку и нанес удар кулаком. С громким шумом, его кулак приземлился на тело медузы. Все тело медузы немедленно задрожало, не в силах выдержать удар, а в следующий миг она разлетелась на куски. Сюйцин не остановился. В его левой руке мгновенно появился острый кинжал, и он бросился навстречу двум другим медузам. Его скорость была выше, чем у медуз, как и его ловкость. В мгновение ока обе медузы были разорваны пополам. Эта сцена была замечена большинством молодых людей. Когда их сердца затрепетали, они инстинктивно подвинулись ближе к Сюйцину. После последовательного убийства трех медуз, еще одна медуза раскрыла все свои демонические глаза и мгновенно набросилась на Сюйцина. На этот раз их было больше 10. Выражение лица Сюйцина оставалось все таким же спокойным. Он не отступил, а вместо этого бросился вперед, превратившись в размытую тень. Кинжал в его руке излучал пронзительный холодный свет, и где бы он ни пролетал, медузы падали на землю с хлюпающим звуком. После их смерти выделялось большое количество инородной энергии, в результате чего все растения в ущелье приобрели зеленовато-черный цвет. Это затронуло как лабораторию Сюйцина, так и раненых охранников, чье состояние резко ухудшилось из-за обильного выброса инородной энергии. Сюйцин снова бросился вперед. На этот раз его скорость была даже выше, чем прежде. Где бы он ни проходил, там раздавался свист кинжала и медузы падали на землю одна за другой. Однако вскоре он нахмурился. Под воздействием густой инородной энергии его кинжал постепенно начал разрушаться. У Сюйцина не было времени на душевные муки. Взмахнув рукой, он прошелся железным прутом по нескольким медузам подряд. В то же время он рассеял вокруг себя ядовитый порошок. Хотя тела этих медуз были довольно выносливыми, даже им было нелегко справиться с этой ядовитой смесью. Сюйцин не останавливался. Дело в том, что он пытался не только отравить зверей, но и нейтрализовать воздействие порошка, который привлекал этих зверей. В то же время он испытывал трудности из-за отсутствия нормального оружия. Хотя его железный прут был хорош, ее проникающие способности были заметно хуже, чем у кинжала. В этот момент за спиной Сюйцина раздался крик: «Друг, используй мой меч!» Вместе с этими словами из-за спины Сюйцина прилетел меч, излучающий холодный блеск. Поймав его, Сюйцин немедленно нанес удар влево. Краем глаза он заметил, что этот меч ему дал молодой человек, которого звали молодой господин Бай. Сюйцин ничего не сказал. После того, как он схватил этот меч, он сразу почувствовал, что этот меч необыкновенный. Когда он резко взмахнул им, появился холодный свет. Хотя у него не было опыта обращения с мечом, его остроты было достаточно, чтобы Сюйцин почти мгновенно разрубил 7 или 8 медуз. По мере того, как количество мертвых медуз увеличивалось, Сюйцин постепенно был покрыт голубой кровью. А что касается выживших охранников и молодых людей, сейчас они находились позади Сюйцина. Когда они увидели эту сцену, их сердца затрепетали, а в глазах отразилось изумление и недоверие. Слишком сильный. Он практик закалки тела, но на каком он уровне? Возможно ли, что он достиг великой завершенности? Судя по колебаниям духовной силы, похоже, что он всего лишь на 5-м или 6-м уровне. Неважно, какой у него уровень культивации. Что действительно важно, так это его безжалостность. В этот момент сердца всех присутствующих затрепетали. Они были потрясены способностями Сюйцина. Даже молодой господин Бай невольно втянул в себя глоток холодного воздуха. Молодая девушка тоже ощутила, как ее сердце в этот момент учащенно забилось. Она почувствовала, насколько ужасным был Сюйцин, и немедленно отбросила свои мысли. От Сюйцина она могла почувствовать ауру, схожую с той, которой обладали те, кого в ее семье называли монстрами. Все эти монстры из ее семьи были людьми, которые убили большое количество людей. Каждый раз, когда она видела их, она инстинктивно испытывала страх. И в этот момент она вновь почувствовала это. Она не хотела провоцировать такого человека. Это было особенно актуально теперь, когда она уже выполнила свою миссию и привлекла большое количество медуз. А вот смогли ли эти люди из секты, которые отправились прямо в гнездо медуз в глубинах джунглей, получить то, зачем они пришли, уже не имело к ней никакого отношения. В конце концов, на этот раз опасность превзошла все ожидания. Поэтому ее рука немедленно потянулась к одежде и выхватила нефритовую табличку. Это был одноразовый артефакт, единственной функцией которого была телепортация. Это был ее главный козырь, на который она опиралась. В то время, пока она колебалась, следует ли ей использовать этот артефакт, у входа в ущелье раздался шум. Десятки медуз проникли в ущелье, бросившись к ним. Эта сцена заставила ее отбросить сомнения. Она немедленно раздавила нефритовую табличку, и ее фигура мгновенно исчезла. Глава 35.2. Дует ветер, образуется рябь. 60. Ее побег вызвал замешательство даже у ее спутников. Сюйцин не обратил на это внимания. Он сосредоточился на медузах, которые ворвались в ущелье, подсчитывая время. После этого его кровь и духовная энергия внезапно забурлили. После этого он открыл рот и издал рев в сторону медуз. Когда его кровавая ци сгустилась и была задействована техника горы морей, тень морского духа медленно появилась позади него. Как и он, тень морского духа яростно взревела. Его фигура выглядела зловещей, с единственным рогом на голове. Все его тело было черным, как смоль, и выглядело так, словно он явился из преисподней. В его глазах мерцал слабый фиолетовый свет, придавая ему причудливый и удивительный вид. Его рев был беззвучным, но в сочетании с ревом Сюйцина, он вызывал удивительное устрашение, заставляя медуз застыть на месте. Все их глаза тут же распахнулись, уставившись на Сюйцина. Но они были не единственными, кто был напуган. Выражения лиц юношей и девушек, стоявших позади Сюйцина, также изменились в этот момент. Когда они увидели тень позади Сюйцина, их зрачки резко сократились, а лица побледнели. Формирование тени кровавой ци. Но ведь это явление появляется только тогда, когда практик закалки тела достигает великой завершенности. В их сердцах зародился шок. Эти медузы почувствовали ярость и жестокость Сюйцина. Кроме того, в данный момент уже успел подействовать рассыпанный им ядовитый порошок, заставив ауру крови старой сороконожки постепенно рассеяться. Следовательно, после непродолжительной конфронтации, все медузы медленно отступили, а затем быстро улетели через щель. Наблюдая за отступающими медузами, Сюйцин вздохнул с облегчением. После этого он развернулся и холодно посмотрел на группу позади себя. Сюйцин посмотрел на то место, где стояла девушка в перчатке. Он не заметил ее побега. Сюйцин слегка нахмурился. В то же время, когда его взгляд скользнул по толпе, несколько девушек были так напуганы, что начали плакать. Нынешний Сюйцин выглядел чрезвычайно зловещим. Под светом луны, его тело было покрыто голубой кровью мертвых медуз. Холод в его глазах заставил остальных почувствовать себя так, словно он вышел из ада. В сочетании с тенью морского духа позади него, он выглядел как зловещий призрак. Только юноша по фамилии Бай с усилием подавил трепет в своем сердце. Он обхватил ладонью кулак, обращаясь к Сюйцину. «Меня зовут Бай Юньдун. Спасибо тебе за помощь, друг. Мы обязательно тебе отплатим за проявленную доброту». Заметив, куда смотрел Сюйцин, он вздохнул и сказал: «Девушку, которая телепортировалась, зовут Ли Жалинь. Ее семья специализируется на создании формаций, поэтому она обладала спасительным артефактом, талисманом телепортации. Он позволяет ей избежать опасности в случае необходимости. А у вас, ребята, такого нет?» Сюйцин посмотрел на Бай Юньдуна. Бай Юньдун горько улыбнулся, а юноши и девушки рядом с ним невольно замолчали. «Хотя мы все из больших семей Пурпурной Земли, мы не являемся прямыми потомками». Сюйцин кивнул и бросил меч, который держал в руке, обратно Бай Юньдуну. Когда остальные тоже поблагодарили его, он повернулся к Бай Юньдуну и внезапно спросил: «Кто для тебя грандмастер Бай?» «Он мой третий дедушка». Бай Юньдун растерялся. После ответа, он тоже задал вопрос: «Ты знаешь моего третьего дедушку?» Сюйцин бросил на него глубокий взгляд и кивнул, ничего не объясняя. После этого он повернулся и посмотрел на вход в ущелье. «Инородная энергия стала слишком плотной. Нам нельзя здесь задерживаться. Я выведу вас отсюда». Закончив говорить, Сюйцин направился к выходу из ущелья. Бай Юньдун на мгновение заколебался, но потом стиснул зубы и последовал за ним. Другие молодые люди тоже понимали ситуацию, поэтому последовали за ними. Таким образом, группа молодых людей покинула ущелье и в темноте направилась к границе джунглей. Хотя они были в плачевном состоянии, все они обладали хорошей культивацией. Пережив ситуацию на грани жизни и смерти, все они преобразились. Поэтому по дороге назад они почти не разговаривали. Все они молча следовали за Сюйцином. Несмотря на то, что у некоторых девушек оставалось не так много сил, они стиснули зубы и не сдавались. Вот так они провели эту ночь. Наконец, когда наступил рассвет, они увидели внешний мир за границей запретной зоны. Волны возбуждения поднимались и опадали в их сердцах, а их измученные тела словно получили второе дыхание. Издалека послышался свист. Сюйцин тут же настороженно обернулся и увидел три фигуры, со свистом спускающихся с неба. Это были эксперты, которые сопровождали молодых людей. Предыдущие предположения Сюйцина не были ошибочными. Это они отвлекли на себя группу гигантских медуз. И теперь было очевидно, что они понесли некоторые потери. После того, как они прибыли под восторженные возгласы молодых людей, которые быстро рассказали о произошедшем, они бросили глубокий взгляд на Сюйцина. Сюйцин был бдителен и держался от них на определенном расстоянии. После этого он незаметно рассыпал ядовитый порошок. Эти три эксперта не стали приближаться к Сюйцину. Вместо этого они кивнули ему и пошли впереди. Хотя казалось, что это место недалеко от внешнего мира, их группа все равно вышла наружу только тогда, когда время близилось к полудню. Когда юноши и девушки вышли из джунглей, все, кто пережил это бедствие, больше не могли сдерживать волнение в своих сердцах. Многие из них начали плакать. Сюйцин вышел последним. Он посмотрел на этих молодых людей издали, ничего не говоря. Вскоре группа молодых людей во главе с Бай Юньдуном добралась до лагеря падальщиков. После того, как они искренне поблагодарили Сюй Цина за помощь, они попрощались. «Мы отправились сюда слишком неожиданно. Прямо сейчас у нас с собой нет ничего ценного, а все свои запасы мы израсходовали в запретной зоне. Кроме того, поскольку наши тела пострадали от воздействия инородной энергии, мы должны как можно скорее вернуться в Пурпурную Землю с помощью массива телепортации в ближайшем городе. Но мы не забудем твоей доброты. Этот меч для тебя». Бай Юньдун низко поклонился и оставил позади свой меч. Сюй Цин посмотрел, как они уходят, а затем поднял острый меч. Этот меч был украшен орхидеями и мерцал холодным светом. Хотя он убил многих медуз, вызвав достаточно обильное извержение инородной энергии, этот меч совсем не пострадал. Когда на него кто-то смотрел, можно было почувствовать ледяное намерение. Его можно было считать первоклассным сокровищем. Хотя он был немного длинноват и не так удобен, как кинжал, Сюй Цин все равно чувствовал себя вполне комфортно, когда использовал его ранее. Поэтому он обернул его тканью и повесил за спину. Взглянув на небо, Сюй Цин направился к лагерю. После возвращения он планировал купить несколько кинжалов, а через несколько дней, когда стая медуз полностью исчезнет, он вернется обратно в запретную зону. После полудня, когда лениво светило послеполуденное солнце, Сюй Цин вошел в лагерь. Однако он сделал всего несколько шагов, прежде чем нахмуриться. Он чувствовал, что с лагерем что-то не так, в лагере появились незнакомцы. А что касается падальщиков, выражения на их лицах были какими-то странными, когда они увидели его. Один из них был тем, кого Сюй Цин когда-то спас. Он явно хотел что-то сказать, но заколебался. Хотя он ничего не сказал, он незаметно указал в сторону дома Сюй Цина. Сердце Сюй Цина пропустило удар. Осматриваясь по сторонам, он ускорил шаг. Когда он добрался до своего дома, он сразу же почувствовал множество холодных взглядов, устремленных на него. Сюй Цин узнал обладателей этих взглядов благодаря их одежде. Все они были охранниками в доме владельца лагеря. Стоявший у входа в переулок мужчина с козлиной бородкой, который подчинялся напрямую владельцу лагеря, холодно улыбнулся. Сюй Цин прищурился и толкнул калитку, ведущую во внутренний двор. Он увидел креста, сидевшего там с крайне неприглядным выражением лица, а также красную птицу, которая, казалось, была тяжело ранена и очень слаба. В тот момент, когда он вошел, они оба резко посмотрели в его сторону. «Малыш, командир Лэй в беде». Правая рука креста была туго забинтована и в данный момент все еще дрожала. Увидев Сюй Цина, он заговорил тихим голосом, но тут же закашлялся, выплюнув полный рот крови. Когда эти слова достигли ушей Сюй Цина, его словно громом поразило. Когда этот удар отозвался эхом, его сердце сильно напряглось, а дыхание участилось. Его сердцебиение сильно ускорилось, а его тело слегка задрожало. Его мгновенно охватило дурное предчувствие, которое тут же трансформировалось в чрезвычайно плотную и зловещую ауру. Она неудержимо вырывалась из тела Сюй Цина, что даже окружающее пространство, казалось, наполнилось холодом. Что случилось? И посреди этой ледяной атмосферы раздался еще более холодный голос Сюй Цина, который слегка дрожал. Глава 36. Убить всех. 61. Руки креста были сильнее, чем у других, ведь он годами использовал лук. Его руки были покрыты мозолями. В тот раз, когда на них напала стая волков, он пережил целую ночь непрерывной резни, но его руки все равно не дрожали так сильно, как сейчас. Можно было только представить, насколько тяжелую битву он пережил до возвращения Сюй Цина. Должно быть, они столкнулись с непреодолимой силой, которая нанесла им тяжелые повреждения, потому что Сюй Цин чувствовал, насколько слабой и истощенной была в данный момент красная птица. Было ясно, что они сделали все, что могли. Когда он только вошел в лагерь, многие падальщики бросали на него странные взгляды, а вокруг его дома собралось довольно много людей владельца лагеря. Еще и эта холодная ухмылка мужчины с козлиной бородкой. Все это позволило Сюй Цину без проблем понять, кто был их противником. Но именно поэтому Сюй Цину стало не по себе. Под напором Сюй Цина, крест и красная птица тихим голосом рассказали Сюй Цину о том, что произошло. В ранние годы командир Лэй не был падальщиком. Он был обычным человеком, который жил в одном городе недалеко от этого лагеря падальщиков. Благодаря своим способностям он смог стать стражником в этом городе. Именно тогда он получил свой метод культивации. Он даже получил признание местного лорда, и у него была невеста, которую он любил с ранних лет. Все было хорошо, пока однажды не прибыл конвой. Даже крест и красная птица не знали, что именно тогда произошло. Лишь много лет спустя, когда командир Лэй сильно напился, он случайно обмолвился, что все пошло наперекосяк. Его невеста погибла, а после того, как он свершил свою месть, его культивация серьезно пострадала. Он едва выжил и покинул свой родной город. Он с большим трудом начал восстанавливать культивацию и стал падальщиком. Спустя десятилетия он стал стариком, который находился одной ногой в могиле. Когда командир Лэй решил уйти на покой и отказаться от управления командой, произошло неожиданное. Когда он прогуливался по лагерю, он внезапно увидел новоприбывший конвой и одного человека в нем. Человек, который отнял у него все, как оказалось, так и не погиб. Он как-то выжил. Тем не менее командир Лэй решил отказаться от мести. Казалось, что он боялся того, что впутает в этом дело остальных, поэтому с горечью решил сбежать и поселиться в городе. Однако он не знал, что его враги уже знали о его существовании. Следовательно, несколько дней назад владелец лагеря организовал облаву в городе Шелестящих Сосен, где они захватили командира Лэя, чтобы передать его человеку, который когда-то разрушил ему жизнь. «Однажды я спас человека из окружения владельца лагеря. Когда мы с Красной Птицей вернулись в лагерь несколько дней назад, он по секрету рассказал мне об этом. Как только мы узнали, то сразу же отправились спасать командира Лэя. Тем не менее мы потерпели неудачу». Крест стиснул зубы и продолжил. «В доме владельца лагеря я увидел врага командира Лэя. Его культивация, как и в случае с командиром Лэем, когда-то была разрушена, но он смог ее восстановить. Хотя он был сильнее командира Лэя, но лишь немного. Мы заранее поспрашивали об этом конвое. За ними стоит таинственная организация под названием «Ночной голубь». Эта организация очень велика и управляет множеством конвоев. Они путешествуют по всему континенту, посещая различные лагеря падальщиков и малые города, заключая сделки с владельцами лагерей и городскими лордами. А их главным товаром являются люди, которых заставляют стать питающим сокровище, тихо добавила красная птица. Владелец лагеря, конвой. Дыхание Сюйцина стало тяжелым, а жажда крови чрезвычайно интенсивной. Он чувствовал себя так, словно в его теле горел шар огня, отчего его глаза налились кровью. В них также был невероятный гнев. В этот момент он резко развернулся и направился к калитке. Крест и красная птица немедленно встревожились и поспешно сказали: «Малыш, нам нужно тщательно все обдумать. Нам нужно объединиться с другими падальщиками. Этот случай связан тем, что в лагере падальщиков на протяжении многих лет пропадали люди. Мы, в этом нет необходимости». В тот момент, когда Сюйцин заговорил, его правая рука резко выхватила меч, а затем яростно взмахнула им. Длинный меч мгновенно превратился в длинный луч света, который устремился к калитке. В тот момент, когда он достиг калитки, огромная сила, заключенная внутри, с грохотом вырвалась наружу. Ворота во внутренний двор мгновенно разлетелись на куски, раскрыв человека-владельца лагеря, который подслушивал снаружи. Этот человек держал в руке кинжал, а его глаза были широко открыты. Его грудь была мгновенно пронзена длинным мечом, и он тут же рухнул на землю. Когда он выплюнул полный рот крови, выражение его лица было наполнено ужасом. А что касается длинного меча, когда он пронзил грудь этого человека, он продолжил лететь вперед, пока не достиг мужчины с козлиной бородкой, который стоял у входа в переулок. Когда мужчина с козлиной бородкой издал трагичный крик, длинный меч пронзил его бедро, пригвоздив к стене. Эти две жертвы заставили внешний мир мгновенно замолчать. После этого раздался свист и низкий рев. Семь охранников владельца лагеря, которые находились рядом, немедленно бросились вперед. Когда выражение лиц у креста и красной птицы резко изменились, Сюйцин уже бросился наружу. В тот момент, когда он выскочил наружу, его правая рука немедленно схватила кинжал убитого охранника, и он одним махом оказался перед еще одним охранником. Он даже не потрудился на него посмотреть. В тот момент, когда он пролетал мимо него, кинжал быстро полоснул по его горлу, мгновенно перерезая его. Свежая кровь брызнула во все стороны, но ее краснота не могла сравниться с глазами Сюйцина в этот момент. В его налитых кровью глазах вспыхнул образ командира Лэя, который встретил в лагере своего давнего врага. Он не мог подавить горечь и горе в своем сердце. Это привело к тому, что убийственное намерение Сюйцина стало еще сильнее. Он резко развернулся и нанес удар ладонью, который обрушился на грудь охранника, что собирался его атаковать. После глухого хлопка из всех семи отверстий на голове охранника хлынула алая кровь, а его внутренние органы разрушились. После этого его тело отлетело назад и рухнуло вниз, словно змей с оборванной нитью. В то же время еще трое набросились на него с намерением убить. Среди этих трех, двое были на пятом уровне конденсации ЦИ, а один на шестом. Однако в тот момент, когда они приблизились, Сюй Цин резко махнул рукой, и черный прут мгновенно вылетел наружу. Он прямо пронзил голову одного из нападавших, а затем в его руках блеснул кинжал, когда он слегка подогнул колени. После этого он резко появился перед человеком на шестого уровня конденсации ЦИ и безжалостно ударил его по шее. Раздался треск. Реакция практика на шестом уровне конденсации ЦИ была очень быстрой. Немедленно появился барьер из духовной энергии, чтобы заблокировать удар Сюй Цина, но это не смогло его остановить. Когда глаза Сюй Цина покраснели, он надавил с еще большей силой, заставляя противника непрерывно отступать. Сюй Цин с грохотом прижал мужчину к стене и с силой надавил. Пока мужчина пребывал в ужасе, нож Сюй Цина резко пробил барьер духовной энергии и вонзился в горло мужчины. Сила удара была настолько велика, что стена позади мужчины с грохотом рухнула. Сюй Цин, который стоял там, повернул голову. Убийственное намерение в его глазах казалось почти материальным. Это заставило сердца выживших охранников дрогнуть, а их зрачки резко сократиться. Несмотря на то, что некоторые из них находились на шестом уровне конденсации ЦИ, они все в этот момент задрожали и медленно отступили. Даже мужчина с козлиной бородкой на мгновение прекратил кричать от боли. Его лицо невольно побледнело от охватившей его тревоги. Однако эта бойня была далека от завершения. Сюй Цин внезапно бросился вперед. У пяти охранников от страха помутился рассудок, и они поспешно начали отступать, но было слишком поздно. Скорость Сюй Цина была слишком велика. После того, как он быстро приблизился, его левая рука мгновенно нанесла удар в висок одному из охранников. После того, как голова охранника с треском разлеталась вдребезги, его тело внезапно исчезло, словно он был призраком, а затем появилось рядом с другим охранником. Когда кинжал в его руке скользнул по телу противника, он уже бросился к следующей цели. Этот человек задрожал и издал отчаянный крик. Он раскрыл объятия и хотел схватить Сюй Цина, чтобы погибнуть вместе с ним. Однако его встретил резкий удар по голове. Его рев резко оборвался, когда его лобная кость провалилась внутрь. В тот момент, когда он умер, тело Сюй Цина резко сместилось в сторону, врезавшись в другого человека. Кинжал в его руке начал раз за разом вонзаться в тело этого человека. Один, два, три раза. Так продолжалось до тех пор, пока он не прибил к стене еще одного противника. Раздался треск, следом за которым на землю рухнули последние из противников. Все охранники были убиты, и среди них не было ни одного человека с целым телом. После стольких убийств земля была залита кровью. Под светом солнца, кровавые пятна на земле представляли собой шокирующее зрелище. Когда свет упал на тело Сюй Цина, покрытое кровью, вокруг него словно образовался кровавый ореол. В сочетании с устрашающей аурой, в данный момент он был похож на настоящего демона. Привлеченные шумом, на улицу вышли находившиеся поблизости падальщики. Когда они увидели эту сцену, они невольно задержали дыхание. «Это малыш, он так силен. Все погибшие были людьми владельца лагеря. Он собирается сражаться с владельцем лагеря». Крест и Красная Птица тоже медленно вышли, поддерживая друг друга. Когда они увидели множество трупов на земле, а также покрытого кровью Сюй Цина, их сердца затрепетали. Не обращая внимания на окружающую суматоху, Сюй Цин подошел к мужчине с козлиной бородкой, который был обездвижен мечом Сюй Цина. Мужчина с козлиной бородкой дрожал, холодный пот стекал по его спине, как будто даже сильная боль не могла притупить его ужаса. Он хотел сопротивляться, но меч, который пробил его бедро, не позволял ему двигаться. Он мог лишь трагически кричать с ужасом в глазах. «Малыш, ты собираешься?» Сюй Цин схватил меч, пронзивший его ногу, а затем безжалостно дернул его вверх. Острое лезвие скользнуло по бедру мужчины, мимо его туловища и подбородка. Когда хлынула свежая кровь, тело мужчины сильно содрогнулось, он издал трагичный крик и умер. Выражение лица Сюй Цина ничего не выражало, когда он сделал это, только его убийственное намерение стало еще сильнее. Окруженный кровавым ореолом, он двинулся вперед шаг за шагом. Падальщики, которые увидели эту сцену, внезапно почувствовали, как их сердца затрепетали. Когда они увидели приближающегося Сюй Цина, они немедленно расступились, чтобы избежать столкновения с ним. Они и раньше видели жестоких людей, но все они были взрослыми людьми, которые через многое прошли. А вот для 14-летнего юноши это было совершенно ненормально. Направление, в котором он движется, это дом владельца лагеря. Когда все увидели, куда направляется Сюйцин, звук тяжелого дыхания внезапно превратился в гул в их головах, заставив падальщиков невольно последовать за ним по пятам. Сюйцин неумолимо шел вперед, направляясь к резиденции владельца лагеря. За ним следовала большая группа падальщиков. Когда об этом услышало еще больше людей, все они поспешили туда. Кроме того, вокруг резиденции владельца лагеря были не только охранники, но и незнакомцы из конвоя. Все они бросились к Сюйцину, и многие из них желали его убить. В это время в резиденции владелец лагеря пил чай и смеялся вместе с холодным на вид стариком в парчевом халате, у которого было высокомерное выражение лица. «Господин Сунь, вам не нужно волноваться. Этот вопрос будет решен за время, необходимое для того, чтобы догорела палочка благовоний. Независимо от того, насколько хороши падальщики, они никогда не будут ровнее нам, практикам из секты. Изначально я планировал тщательно воспитать этого ребенка. Будь он покладистым, я бы мог порекомендовать его секте. Но раз он такой дурак, я просто убью его». Старик в парчевом халате взял чашку с чаем и сделал маленький глоток. Сделав это, он поставил чашку обратно на стол и сказал: «Будет лучше, если ты сможешь захватить его живым». Глава 37. Обладая властью над жизнью и смертью, 62. В тот момент, когда чашка была поставлена на стол, улица перед резиденцией владельца лагеря уже была залита кровью и усеяна трупами. Сюйцин был похож на разъяренного тигра. Где бы он ни проходил, там проливалась свежая кровь. Это было шокирующее зрелище. Продвигаясь вперед, он непрерывно убивал. На него со всех сторон нападали охранники владельца лагеря. Там также были десятки чужаков в черных одеждах. Это были практики из конвоя. У обеих сторон была одна цель – Сюйцин. Когда он подошел ближе, на него налетел порыв ветра, который растрепал его волосы. Он решил оставить меч, к которому еще не привык, за спиной, а сам орудовал кинжалом. Он словно превратился в ветер, когда бросился к охраннику на шестом уровне конденсации ци. В следующий миг его голова взлетела вверх, отделенная от тела. Брызнула кровь, но к нему бросились новые охранники и люди в черных одеждах. Сюйцин посмотрел на практиков из конвоя и на мгновение остановился. Он вспомнил, как однажды командир Лэй отправился за продуктами в день прибытия конвоя, но вернулся необычно быстро. Было очевидно, что именно в тот день он увидел своего врага, поэтому ему пришлось уйти как можно быстрее. Сюйцин ничего не сказал, но его убийственное намерение стало еще сильнее. Его скорость значительно возросла, но он не стал останавливаться, а вместо этого бросился вперед, прямо к группе противников. Вдали, на крыше, стояли два человека. Один из них был стариком, в то время как второй был мужчиной средних лет. Старик был одет в синий даосский халат, в то время как мужчина средних лет был одет в плотную одежду. Первый стоял, заложив руки за спину, и холодно наблюдал за происходящим на улице, а второй стоял с нитью из сухожилий во рту. При ближайшем рассмотрении становилось понятно, что это была тетива с лука креста. Он откусывал кусочек за кусочком. Интересно, он тоже практик закалки тела, как и я, но он всего лишь на шестом или седьмом уровне. Но с ним должно быть веселее, чем с тем парнем со шрамом на лице. «Хочешь сделать это сам или оставишь его мне?» — спокойно спросил старик. «Это территория алмазной секты, а владелец лагеря является вашим старейшиной. Естественно, что я оставлю его тебе, недавно получившему повышение до старейшины секты». Мужчина средних лет сплюнул в сторону кусочки тетивы, а потом зловеще рассмеялся. Пока они разговаривали, с длинной улицы раздался громкий взрыв. Послышались даже пронзительные крики, когда 8 охранников и членов конвоя, которые изначально окружили Сюйцина, в этот момент поспешно отступили. Все они пошатывались и кашляли кровью. У каждого из них были смертельные травмы, и все они падали на землю один за другим, открывая вид на Сюйцина, который шел вперед в окружении трупов. На нем была меховая куртка, которая была покрыта большим количеством крови, и соломенные сандалии, промокшие до черноты. Его длинные волосы развивались на ветру, а его пара глаз была ледяной, словно у одинокого волка. Его правая рука свисала вниз, а по лезвию кинжала стекала свежая кровь, капая на землю. 8 человек рядом с ним умерли в жалком состоянии. Дело было не в том, что Сюй Цин хотел причинить им как можно больше боли, но раны на их телах были чрезвычайно ужасными. Когда Сюй Цин атаковал, он думал лишь о том, как убить. Он не делал никаких лишних движений, поэтому наблюдавшие за ним падальщики вновь были шокированы. Сюй Цин даже не смотрел на трупы. Он был бесстрастен, но его глаза были наполнены кровью. Шагнув вперед, он снова бросился вперед. Его целью была резиденция владельца лагеря, которая находилась примерно в километре от него. Когда он подошел ближе, оставшаяся дюжина людей в черных одеждах и несколько охранников владельца лагеря задрожали от ужаса и инстинктивно отступили. После того, как Сюй Цин ускорился, он поднял голову и посмотрел на две фигуры вдали, которые стояли на крыше. Ауры этих двух людей были сильнее, чем у любого другого практика, с которым он сталкивался сегодня. И в то же время, они в целом были сильнейшими противниками, с которыми он сталкивался лицом к лицу. Сюй Цин прекрасно понимал, что сегодня, после того как он сделает свой шаг, ему придется идти до конца, устилая путь трупами. Более того, это был единственный способ добраться до резиденции владельца лагеря. Таким образом, сделав еще несколько шагов, Сюй Цин поднял руку, чтобы спровоцировать двух людей на крыше. Как самонадеянно, старик в синем халате слегка прищурился, а в его глазах мелькнул холодный блеск. Качнувшись вперед, у него под ногами поднялся ветер, когда он спрыгнул с крыши прямо к Сюй Цину. Эта сцена заставила затрепетать сердца охранников, людей в черных одеяниях и окружающих падальщиков. Судя по тому, что они знали, только практики на стадии возведения основания могли ходить по воздуху. И для них практики возведения основания были подобны бессмертным в небе. Многие люди за всю свою жизнь ни разу не видели практиков такого уровня. Можно даже сказать, что практик возведения основания мог стать предком небольшой секты или клана, вроде той же алмазной секты. Но этот старик не был практиком возведения основания. Он был всего лишь на восьмом уровне конденсации ци, а его ходьба по воздуху была просто трюком. Это был результат того, что он практиковал технику ветра. Он не мог поддерживать ее слишком долго, и она не имела никакой практической ценности. Это был всего лишь маленький фокус. Однако для остальных этого было достаточно, чтобы они почувствовали шок. Тем не менее, Сюй Цину было все равно. Почти в то же время, как старик прыгнул вперед, Сюй Цин незаметно подготовил ядовитый порошок и мгновенно бросился вперед. Он был настолько быстрым, что оставил остаточный образ на земле. Когда старик резко изменился в лице, Сюй Цин уже появился перед ним. Он сразу же нанес удар, который сопровождала тень морского духа позади него, издавая беззвучный рев. Это привело к тому, что у старика, который все еще находился в воздухе, не было времени увернуться. Он мог лишь поспешно сформировать ручную печать, чтобы создать перед собой барьер. С грохотом защита старика начала разрушаться сантиметр за сантиметром. Даже тело старика начало теснить назад из-за удара кулаком. В то же время блеснул железный прут, устремившийся к старику. Раздался треск. Железный прут был заблокирован щитом. Когда щит разлетелся на кусочки, сила, заключенная в этом пруте, тоже полностью рассеялась. Однако этот удар позволил увидеть старика, который в этот момент находился в крайне плачевном состоянии и кашлял кровью из-за разбившегося щита.